Глава 51. Мила. Мне хотелось нежиться в сильных руках мужа, хотелось объятий, поцелуев и ленивых ласк, но... Реальность орала за дверью, продолжая долбить кулаками в крепкое деревянное полотно. Вскочила с кровати, на ходу закутываясь в одеяло. Но Матвей вскинул руку в восстанавливающем жесте и покачал головой. Поиграл бровями и, улыбнувшись, дал понять, что все под контролем. Сверкая подтянутым голым задом, медленно шагнул вплотную к двери и после очередного удара спокойно сказал. «Доброе утро, отец! Скоро спущусь, не пугай мою жену!» «Жену?» — переходя на ультразвук, взвизгнул Станислав Яковлевич и, заколотив в дверь с новой силой, прорычал. «Щенок, сам хоть понимаешь, что наделал?» «Ладно, Игнат, ему сперма в мозг ударила, но ты-то куда полез?» «Я люблю свою жену», — почти по слогам отчеканил Матвей и, сделав паузу, уверенно повторил. «Люблю, причем давно. Наш брак закреплен физической близостью, и моя жена, возможно, уже носит моего ребенка. Если ты помнишь законы общины, которые сам же и придумал, ты понимаешь, что никто, включая тебя, не посмеет оспорить мое право и...» «Законы? Вы мои сыновья, но нарушили все возможные законы!» Из-за ора за дверью даже уши заложила. Ослушавшись мужа, я подошла ближе и, обняв его со спины, прижалась всем телом и зажмурилась. Матвей подгреб меня к себе и, прижав к груди, вплел руку в растрепанные волосы, плотно закрывая мое ухо ладонью. Теперь с одной стороны я слышала мерный стук его сердца, а с другой... Ругань и угрозы раздавались приглушенно, но то, что говорил этот монстр, заставляло вздрагивать, зажмуриваться и закусывать губу. Не верилось, что отец может поступить так с сыновьями. Но глава, похоже, заботился о своей репутации и ускользающей власти. Конечно же, он бесился, ведь братья не просто нарушили... Они заставили других членов общины усомниться в правильности действий их лидера, позволили думать, что все может быть иначе и при этом не менее правильно, чем говорил он. При таком раскладе этот монстр был способен на все. Даже на... Не хотелось думать о вариантах расправы и назидательных демонстративных наказаниях, ведь мы находились в общине, скрытой от остального мира. В глуши, где властью был мужчина, беснующийся за дверью и обещающий взять все в свои руки. Теперь он мог отменить передачу власти и, оправдываясь благовидным предлогом свершившихся нарушений, придумать новые и более жесткие, вернее, жестокие правила. Все еще не верила, что в общине рождаются только мальчики, но каким способом глава добился таких результатов, предпочитала не думать. Общаясь с отцом, Матвей был абсолютно спокоен, но я чувствовала, как напрягаются его мышцы и как в мощной груди рождается глухое рычание, когда речь касалась меня. Только теперь начала понимать, что его видимое равнодушие и холодность не совсем комфортны и привычны для него, скорее необходимы. Через несколько минут за дверью все стихло, и муж настойчиво повел меня к кровати. Сел сам, а меня притянул на колени и крепко обнял, зарываясь носом в волосы. Глубоко вздохнул, выдохнул и коснулся губами моего виска, щеки, потом поцеловал скулу. Замерла, медленно поворачиваясь и подставляя под ласку губы. Но он продолжил зацеловывать мое лицо, даже не пытаясь сдержать улыбку. Одной рукой проник под одеяло и, скользнув по ноге вверх, стиснул бедро. «Как ты?» Прошептал мне в губы и, отстранившись, заглянул в глаза, настороженно уточняя. «Ничего не болит?» «Не-а», — буркнула смущенно, тут же пытаясь отвести взгляд, но подбородок попал в тиски сильных пальцев, а любимые глаза продолжили сканировать мои эмоции. «Все хорошо», — глядя в глаза, настойчиво повторил Матвей. Покраснев, лишь кивнула и закусила губу, а муж хмыкнул и, наконец-то, завладел моими губами. Осторожно переместился и, уложив меня на спину, продолжил ласкать рот языком, губами, а рукой стиснул попу, прижимая меня к себе еще плотнее. Я сама начала елозить, пытаясь избавиться от разделяющего нас одеяла. Но муж прервал поцелуй и нехотя отстранился. «Не сейчас. Я боюсь тебе навредить», — пояснил он, поглаживая рукой низ моего живота. Потом скользнул пальцами в промежности, накрыв лоно ладонью, с улыбкой добавил. «Наверстаем, но сначала тебе нужно восстановиться». «Мне не больно», — соврала тихо, но муж покачал головой. «Мне нужно уйти». «Куда?» — насторожилась я и, кивнув в сторону двери, дрожащим голосом уточнила. «К отцу?» «Он может? То, что он говорил, реально?» «Не думай об этом, я все решу», — отозвался он и, нахмурившись, встал с кровати. «Я не хочу, чтобы ты рисковал и...» «Давай уедем, Матвей, прошу тебя». Хотела выглядеть и звучать уверенно, но голос сорвался, и я всхлипнула. «Не плачь», — попросил Матвей. «Я все решу, тебе не о чем волноваться. Обещаю, все будет хорошо». «Но он же...» Меня прервал настойчивый стук в дверь. Муж накинул халат и, подойдя к двери, решительно открыл ее, впуская... Увидев Аленку с большим подносом, заставленным всякой всячиной, я даже выдохнула с облегчением. Алена, сдержанно улыбнувшись, поставила поднос на небольшой столик, кивнула мне вместо приветствия и развернулась, чтобы уйти. Но Матвей придержал ее за руку и, прошептав что-то на ухо, отпустил. Закрыл за ней дверь и, поманив меня рукой, игриво проурчал. «Позавтракаем, женушка!» «А вдруг это...» Я кивнула на поднос, намекая, что не совсем доверяю, а вслух добавила. «Мало ли, что твой отец мог приказать туда подмешать». «Не бойся, это Тимур постарался». Тихо рассмеялся Матвей. Подошел к кровати и, взяв меня за руку, потянул на себя, невозмутимо перечисляя. «Сейчас примем душ, позавтракаем, а потом Тимур тебя покатает. А я...» «Нет!» — попыталась вырваться, но кто бы позволил. Муж подхватил меня на руки и понес в ванную. А я сбивчиво затараторила. «Никуда не поеду, я не оставлю тебя, даже не надейся. И к твоему отцу пойдем вместе, слышишь?» «Поедешь», — безапелляционно повторил он. «Не поеду». От требований пришлось перейти к жалобному нытью. «Матвей, ну пожалуйста, я боюсь, а вдруг он...» «Мила, ты поедешь». Ставя меня в поддон душевой кабины, рявкнул Матвей. Скинув халат, шагнул следом и, закрыв створки, включил воду, со вздохом добавив. «А если что-то пойдет не так, Тимур позаботится о твоей безопасности и будущем». «Матвей, нет!» «Да, и это не обсуждается».